Герцог в бронзовом шлеме и в полном боевом снаряжении стоял у ворот, которые вели к пристани, и давал последние указания Перси. «Тогда к утру мы вдвоем соберем 1000 воинов. На первое время хватит. Совой!» Он вдруг замолк, увидев, что к нему приближается Кэтрин, и с удивлением смотрел на нее, не говоря ни слова. «Милорд!» Он был так поглощен своими планами, что, казалось, не узнавал ее. Под поднятым забралом его лицо было жестким и осунувшимся. Глаза смотрели с тем ледяным выражением, которого она так всегда боялась. Она посмотрела на него нежно, но заговорила твердым, уверенным голосом. «Милорд, я должна поговорить с вами наедине». «Катрин», — промолвил он в изумлении, — «что ты здесь делаешь? Ты была в Савое?» «Нет, в Биллингсгейте. Я помню, Робин Бейвиль сказал, что ты прислала его». Это было излишне. Здесь, в Кеннингтоне, не было никакой опасности. В Лондоне я у себя дома. Они бы не осмелились меня тронуть. «Милорд», — повторила Кэтрин, упрямо глядя ему в лицо, — «я бы хотела поговорить с вами наедине». «Что за навязчивость?» Он сжал прикрытыми кольчугой пальцами рукоятку меча. «Я уезжаю. В Совой. Там собираются мои люди. У меня множество дел в этот вечер». Кэтрин решительно подняла подбородок и, не допускающим возражений тоном, сказала: «Все это может подождать, пока вы не поговорите со мной. Я требую этого, милорд». «Требуешь?» «Да», — ответила она, не сдаваясь, — «по праву того, что вы мне подарили». Из своего кошелька она достала перстень с сапфиром и протянула его на раскрытой ладони. «И это первое, что я прошу у вас, милорд». Он посмотрел на перстень, потом на Кэтрин, затем раздраженно обернулся к Перси. «Поезжай, я догоню». «Итак, Кэтрин, чего ты от меня хочешь?» Принцесса увидела, что первый раунд выигран, и торопливо вышла вперед. «В королевской спальне горит камин, милорд. Вы можете там поговорить с леди Свинфорд. Я пришлю вино и закуски. Вы же не ели целый день». Она увидела, как темнеет его лицо, и добавила с отчаянной хитростью, которой часто пользовалась в отношениях с Эдуардом: «Ужин подкрепит вас. У вас будет больше сил на все, что вы намерены сделать сегодня вечером». А Джон нахмурился, но пошел во дворец, не говоря ни слова. Женщины последовали за ним. Принцесса немного задержала Кэтрин. «Да поможет вам Господь, дитя мое», — прошептала она. «Пусть он побольше выпьет. И, Господи, я не успела нарядить вас в какое-нибудь мое шелковое платье, хотя оно было бы и не по размеру. Ладно, вы все равно знаете, как заставить его думать о любви». «Сударыня», — ответила Кэтрин шепотом, — «я сделаю все, что смогу, но не для вас, не для себя, даже не для Англии, а потому что он губит собственную душу». Она вошла в королевскую спальню, и герцог резко обернулся. «Что же ты хочешь мне сказать, Кэтрин? У меня очень мало времени». «Достаточно, чтобы немного отдохнуть, милорд. И я не могу говорить с мужчиной в доспехах. Это пугает». Она ласково и весело ему улыбнулась, хотя сердце ее отчаянно колотилось. Он что-то угрюмо пробормотал и опустился на большой дубовый стул, на котором когда-то сидел его брат. Она подошла и, ловко развязав ремешки шлема, сняла его с головы герцога. «Разве сможете вы ужинать в этих перчатках?» — сказала она, снимая и их. «Вот идет Робин и несет вино. Почему бы вам не позволить ему снять с вас доспехи? Вы быстро наденете их снова, когда пожелаете уйти». Джон молчал, и она знаком отдала Робину распоряжение. Джон боролся со страшной усталостью, навалившейся на него. Когда он сел за стол, Он не спал две ночи. Первую в доме Перси, вторую здесь. В голове у него шумело, а когда он почувствовал, как сильно его тронуло прикосновение Кэтрин, когда она снимала с него шлем, он изо всех сил старался преодолеть это ощущение, сосредоточиться только на своих планах. Он позволил Робину снять с него латы и повесить их на стену, где все еще висели доспехи принца Уэльского. Затем он взял кубок с вином из рук Кэтрин и залпом осушил его. Как они надеялись, от вина у него в голове прояснилось. «Что ты делаешь в Кеннингтоне?» — спросил он хмуро. «Почему ты не дожидаешься меня в Савое?» Кэтрин лихорадочно обдумывала ответ. Робин и слуга удалились. Она раскладывала на блюде еду. Она никогда ему не лгала. Не намеревалась она лгать и сейчас. Но она знала, что должна очень тщательно подбирать слова. «Не так-то просто дождаться вас в Савое, милорд», — сказала она, придвигая столик поближе к нему. «И не так просто мне стало увидеть вас, где бы то ни было, в последнее время». Она улыбнулась без намека на обиду. «Вы выглядите усталым. Поешьте. К сожалению, сейчас пост, но эти устрицы хорошо зажарены». Он хотел сказать, что если она задерживает его ради болтовни об устрицах, он сейчас же уйдет, но к собственному изумлению произнес вдруг совсем не то, что хотел. «Почему ты не носишь перстень, который я подарил тебе, Катрин?» Она спрятала перстень обратно в кошелек, когда они вошли во дворец. Она тоже не ожидала этого вопроса, но ответила спокойно. «Потому что это, как мне кажется, больше не имеет смысла». На его впалых щеках вспыхнул румянец. «Как ты могла такое подумать, любимая?» Видел он ее или нет, он знал, что она ждет его, как орден подвязки, который он редко носил. Но то, что он у него есть, всегда имело для Джона большое значение. «У меня было немало забот в последнее время, но эти заботы не имели никакого отношения к женщинам». «Да», — сказала она, — «теперь я этому верю, милорд». Она задела его плечо, когда ставила бутылку на стол, и он ощутил аромат ее кожи. Его рука сама собой поднялась, чтобы обнять ее за талию. Она ускользнула, прежде чем он успел до нее дотронуться, и села на свое место. Его рука опустилась. Он пил, глотал устриц с жадностью. Он заметил, что сильно проголодался, и впервые за несколько недель ощущал вкус пищи. Он почувствовал, что отдыхает, и что напряжение, в котором он жил последнее время, оставляет его. Его раздражала мысль о том, что это облегчение каким-то образом исходит от Кэтрин, тихо сидевшей рядом с ним и смотревшей на огонь. Он забыл, как она красива, и не хотел об этом сейчас думать. Он взял нож с золотой ручкой и отрезал себе хлеба, заставляя себя сосредоточиться на том, что задумал сделать. В Савое собирались его воины из близлежащих замков, Хертворд и Хэтфилд. Они уже должны быть на месте, ведь он разослал гонцов на рассвете. На то, чтобы поднять все его силы в Англии, потребуется месяц. Но уже сейчас ему хватит бойцов для первого удара. «Питер Нойман», — он отшвырнул хлеб, и пальцы его обхватили ручку ножа. «На этот раз он убьет Питера своей рукой. Никакой пощады!» Кэтрин, увидев, что он отшвырнул хлеб и схватился за нож, с трудом взяла себя в руки, преодолевая страх. Она понимала, что он забыл о ней. Его кожа приобрела глинистый оттенок, он нервный, как будто с болью сглатывал слюну, а зрачки его расширились настолько, что в глазах не осталось синевы. Кэтрин была потрясена, в этом было что-то знакомое. Где-то был ребенок, который казался таким же сбитым с толку, смертельно испуганным. Она напрягла память, и когда ей, наконец, удалось вспомнить, Это показалось ей настолько неподходящим к случаю, что она готова была рассмеяться. Она вспомнила малыша Джона. Летом он забрел в коровник, и игривый теленок сбил его с ног. Ребенок принял теленка за вервольфа, сказку о котором рассказала ему одна служанка. Кэтрин долго успокаивала мальчика, заставила его погладить теленка, смеялась вместе с ним над его страхами, но еще месяц после этого Джона преследовал страшный сон. Теленок гнался за ним с ощеренными клыками и кроваво-красными глазами вервольфа. Завидев теленка, он дрожал и бледнел. Было смешно сравнивать 36-летнего герцога Ланкастера и 4-летнего мальчика. И все же в их глазах читался одинаковый ужас. Герцог очнулся и, положив нож, вытер губы белой камчатой салфеткой. «Я должен идти», — сказал он дрогнувшим голосом. «Но зачем?» — спросила она, серьезно вглядываясь в его упрямое лицо. «Чтобы убить того человека, который укрылся в соборе святого Павла? Ты хочешь совершить святотатственное убийство?» Он вырвал свою руку из ее руки. «Откуда ты знаешь? Но даже если это и так, по какому праву ты требуешь от меня ответа? Катрин, ты никогда... Отойди же!» Кэтрин встала, преграждая путь к доспехам и к двери одновременно. Ее широко открытые серые глаза смотрели на него с сочувствием, но голос ее был спокоен и тверд. Так разговаривала она с детьми, когда хотела сделать им внушение. «Милорд, чего вы так боитесь?» Он задохнулся и занес было руку, чтобы ударить ее. «Нет, любимый, — сказала она, — если ты ударишь меня, это тебе не поможет. Все эти последние месяцы ты бил всех без разбору. Но разве это помогло? Отнюдь нет. Ты должен выговориться. Я верю, это поможет. Я люблю тебя, Джон. Доверься мне». Он слушал, глядя сперва на нее, потом отвел взгляд в сторону. «Никто еще не называл меня трусом», — прошептал он. «А теперь ты, который говорит, что любит меня...» «Нет, любимый, ты не трус. Я хорошо знаю, как ты ведешь за собой в бой солдат. И как ты тысячу раз рисковал жизнью. Но все-таки есть что-то такое, чего ты боишься». Гнев оставил его, он почувствовал слабость. Его мощные плечи обвисли, и он сказал тихо, бесцветным голосом: «Колдовство, злые чары. Этот человек сегодня умрет. Он напустил на меня страшную порчу». Он осенил себя крестным знамением, подошел к скамейке, накрытой ковром, и спрятал лицо в ладонях. «Ты самый сильный, самый могущественный человек в Англии. Неужели ты не проявишь милосердие?» Он странно посмотрел на нее. «Изольда сказала это, когда мы поклялись в часовне, но она не сдержала своей клятвы». «Матерь Божия, да он пьян», — подумала она, подавляя страшную мысль о том, что это может быть гораздо хуже, чем опьянение. «Изольда?» — спросила она как можно более спокойно. «Изольда Нойман, моя кормилица», — сказав это, он вздохнул и с удивлением добавил: «С тех самых пор я еще ни разу не произносил ее имени». Он протянул руку за бутылью и хрустальным кубком, налил себе густого золотистого вина, расплескав довольно много на стол, и выпил. Кэтрин была в изумлении. Она догадалась, что продвигается ближе к ответу, но при чем тут кормилица и клятвы в часовне? Она не посмела спросить что-то еще, боясь нарушить его новое, более спокойное настроение. Она, сдвинув брови, смотрела на широкое ложе, которое стало смертным одром принца Уэльского, все еще завешенное мрачным траурным бархатом, как вдруг Джон заговорил снова. «Человек, о котором ты меня спрашивала, и которого я уничтожу, Питер Нойман, сын Изольды». Кэтрин еще больше удивилась. Она никак не могла понять, в чем же дело. Тогда она высказала то, что казалось ей наиболее вероятным объяснением. «Он обидел чем-то свою мать? А ты очень любил ее и не можешь ему простить?» Она замолчала. Все, что она говорила, звучало слишком слабо, слишком надуманно. Но Джон ответил как-то неестественно быстро. «Да, так оно и было». Он не хочет открывать правду. Это было ясно. Что сказала принцесса о человеке, прячущемся в соборе? Какой-то мошенник, который писал клеветнические листки о герцоге. Листок на двери собора — это нелепая клевета. Герцог назван в нем Чейнджлингом. Он неожиданно встал, пошатнулся и ухватился за край стола. «Поздно, должен идти. Не нравятся мне твои глаза, Катрин. Серые глаза, лживые, нарушают клятву. Она сказала, никогда от меня не уйдет. Ушла. Она поклялась еще. Поклялась, что Питер солгал». Он запрокинул голову и замотал ею, как будто хотел сбросить какую-то тяжесть. Запинаясь, шагнул вперед. Кэтрин подбежала к нему, обвела его руками. «Любимый, тебе нужно отдохнуть!» Он снова споткнулся, и, просунув плечо ему под мышку, она сумела подвести его к кровати. Он упал лицом вниз на черное покрывало, расшитое серебром. Она вставила свечу в подсвечник и легла рядом с Джоном, укрыв себя и его своей подбитой мехом накидкой. Он повернулся на спину и заговорил короткими, бессвязными фразами. Она склонилась над ним, отчаянно стараясь понять, что он говорит. Сердце ее учащенно билось. Сперва ей казалось, что он не замечает ее присутствия, и его слова всего лишь пьяный бред. Но вот он открыл глаза и посмотрел на нее, явно узнавая. Хотя речь его была такой замедленной и путанной, что она с трудом разбирала смысл. Клятвы, данные в часовне святого Георгия в Виндзоре, нарушенные клятвы. Он повторил это несколько раз. Изольда его предала. «Как, милый!» — прошептала наконец Кэтрин. «Как она тебя предала?» Она пожалела, что заговорила. Джон замолчал и отвернулся, уставясь невидящим взглядом на черные складки балдахина. Но через некоторое время он снова открыл рот. «Она ушла в ту ночь, хотя поклялась, что никогда меня не оставит. Она умерла», — добавил он более слабым голосом, — «умерла от чумы». Кэтрин напряженно ждала продолжения. Сейчас было бы бесполезно говорить, что Изольда не виновата в собственной смерти. Она солгала мне тогда. Вдруг он резко поднялся на локти и, глядя широко открытыми глазами в белое лицо Кэтрин, сказал с жутким спокойствием: «Значит, она могла солгать и тогда, когда сказала, что Питер обманул меня в Виндзоре?» «Питер? А что сказал Питер в Виндзоре?» «Что меня подменили», — пробормотал он. Его губы исказились в оскале, и он упал на подушку. «Боже мой!» — прошептала она. «Теперь я понимаю». Она приподнялась и склонилась над ним. «И ты поверил?» — воскликнула она. «Ты поверил, что ты всего лишь сын мясника? Ты и сейчас наполовину веришь в это. Значит, вот что ты хочешь доказать Англии, себе. Джон, посмотри на меня!» Она схватила его за плечи и встряхнула. «Проснись и послушай. маленький глупый мальчик в тебе поверил в этот обман. Так же, как твой сын поверил, что теленок — это вервольф. Он растерянно смотрел в такие родные серые глаза, сверкавшие при свете свечи. В них читалось отчаянное желание достучаться до него. Туман в его голове немного рассеялся. «Изольда сказала правду!» — воскликнула она. «О, Джон, среди сыновей короля ты похож на отца больше всего! Люди говорят, что ты неотличим от него в юные годы. Как ты только мог усомниться в том, что ты королевский сын?» Он облизнул губы и хрипло рассмеялся. «Я и не знал, что сомневался в этом до сих пор». Она вытянулась рядом с ним и положила его голову себе на грудь. Он не заметил этого. Вскоре его дыхание стало спокойным и ровным. Герцог проспал почти сутки, даже не пошевелившись за много часов подряд. Когда колокола дворцовой часовни зазвонили к утренней мессе, в дверь спальни постучали. Кэтрин соскочила с постели и бросилась открывать. Открыв дверь, она приложила к губам палец. На пороге стояла принцесса, взволнованная и нетерпеливо ожидающая новостей. «Все прошло как следует?» — спросила она, заметив, что Кэтрин выглядит устало, а одежда ее в беспорядке. Кэтрин вышла в коридор. «Надеюсь, что так, сударыня», — сказала она серьезно. «Он спит». Принцесса, сдавив Кэтрин в объятиях, порывисто поцеловала ее. «Дорогая моя, вы сумели излечить его от этих припадков мстительности. Благослови вас Бог! Я вам так благодарна!» Она пошла по коридору в часовню, думая, что все слухи о любовнице герцога, доходившие до нее, лживы, и что лучше бы уж Кэтрин родилась королевой Кастилии, чем эта злобная черная иностранка в замке Хертфорд. Весь день, пока во внешнем мире царила суета, между Савоем и Кеннингтоном сновали гонцы, Кэтрин оставалась в спальне рядом с Джоном. Робин принес завтрак, она немного поела. Время от времени она ложилась отдохнуть, стараясь не побеспокоить Джона. Она долго и напряженно раздумывала над этой тайной, так его мучившей. Она поняла, на каком двойном основании стояла его жизнь в детстве, любовь Изольды и священная привилегия королевской крови. И когда, как показалось ребенку, то и другое было у него одновременно отнято, часть его души рухнула, как будто у его ног разорвалась мина. Но он был сильным и твердым, как и его отец, как и его нормандские предки. А от своей матери он унаследовал прочный здравый смысл. Так что с течением времени он заново выстроил свой мир, позабыв об испугавшем его потрясении, пока листок на двери собора не напомнил ему об этом на глазах у всей Англии. С той минуты похороненный страх вновь охватил его, и он начал мстить со слепой яростью, словно перепуганный ребенок. Но в то же время он был уже взрослый мужчина, и в душе его разгорелась мучительная борьба. Ведь он не был жесток, он никогда, в отличие от своих братьев, не убивал и не калечил бессмысленно, даже на войне. Кэтрин думала об этом и о многом другом весь этот невероятно длинный день. Она думала о силе зла и силе лжи. Думала о своих детях. До сих пор ей казалось, что, обеспечив их достаточной пищей для ума и тела, она надежно защитила их от всякой беды. Теперь она не была в этом так уверена. Недоразумение с теленком было, конечно, мелочью, и со временем забудется. Но какие еще тайные демоны подстерегают ребенка? С болью в сердце вспомнила она несчастные глаза Бланшет, когда та взглянула на нее, оторвавшись от вышивки. Как ни печально, приходится признать, что ее первый и самый любимый ребенок потерял радостную уверенность и забивается в свой маленький мирок, полный ревности и обиды. «Но что я могу поделать?» — в отчаянии подумала Кэтрин. Она поглядела на спящего Джона. Ее любовь к нему возросла в 10 раз с тех пор, как он открыл ей вчера свою душу. Но вчера же она поддалась обидчивой гордости, даже ненависти, которая кажется неотделима от любви. В чем же тогда можно быть уверенной? Что не изменяет и не подводит? Она наклонилась над Джоном. «Милорд», — шепнула она. Его глаза были ясны, словно небо над Аквитанией. Он улыбнулся ей так, как давно уже не улыбался. «Неплохо же я поспал», — сказал он. Он посмотрел на занавешенное окно. «Что, все еще темно?» «Опять стемнело», — с улыбкой ответила она ему. «Ты проспал целые сутки». «В самом деле?» Он провел языком по губам. «У меня во рту пересохло. Похоже, вчера вечером я был пьян. Я, наверное, наговорил много чепухи». Он посмотрел на нее и рассмеялся. «Ты ничего не помнишь?» — тихо спросила она. «Нет, только то, что ты была рядом и была очень терпелива, и что я люблю тебя. Какая мрачная комната! Нам надо возвращаться в Совой». Он встал и направился в гардеробную. Она услыхала, как он тихонько насвистывает и плещет водой в умывальнике. «Пошли слугу за едой, милая!» — крикнул он. «Я очень проголодался!» Она взяла колокольчик и позвонила. На звон отозвались не сразу, так как пажу, стоявшему возле двери, были отданы на этот счет приказания. Когда дверь открылась, то вошла принцесса, и вместе с ней ее главный советник, сэр Саймон Берли, серьезный, порядочный человек. Его сидеющая бородка беспокойно вздрогнула, когда он спросил. «Герцог проснулся?» Кэтрин кивнула и показала рукой в сторону гардеробной. Джон вошел в спальню, на его лице и шее были капельки воды после умывания. «Добрый вечер, Джоан», — сказал он невестке. «Ты, наверное, подумала, что у тебя в гостях сам старик Морфей?» Он повернулся к Берли. «По вашему лицу, сэр Саймон, я вижу, что у вас опять плохие новости. Они не могут подождать, пока я поужинаю». «Конечно же, милорд, но вам следует знать, что депутация лондонцев отправилась в Шин к его величеству королю, умоляя его разобрать вашу ссору с городом. Они знают, что ваши войска собраны в Савое, народ очень напуган». «Он и должен быть напуган», — сказал Джон спокойно и строго, «и по справедливости искупить свою вину». Принцесса и Берли переглянулись. Они оба помнили страшную ярость, владевшую герцогом вчера, угрозу гражданской войны, осквернение собора, кровавого отмщения. «Каким же должно быть справедливое искупление вины?» — нервно спросила принцесса. «Это я решу, когда приеду в Шин и выслушаю их предложение. Уверен, наш бедный отец не знает, что делать. Дорогая моя невестка, неужели все твои повара утонули в Темзе? Или мне придется самому зажарить над камином ножку вон того стула?» Принцесса рассмеялась и велела пажу позаботиться об ужине. «Милорд», — сказала она всем своим пухлым лицом, выражая облегчение, — «вы снова стали самим собой. Сон очень пошел вам на пользу». Нетерпение, надменность и требовательность всегда были ему присущи. Но она видела, что безумное исступление оставило его, и с глубокой благодарностью посмотрела на Кэтрин.